34. Встретимся в хижине около 8. Но, Миранда, это невозможно. Мы приглашены сегодня на прием в Бруклинский ботанический сад. Ерунда. То, что я хочу сказать тебе важнее. Я ухожу от Джессона. Это решено окончательно. А потом у меня в голове, Вэнс, созрела идея передачи, от которой вся Америка будет стоять на ушах. Миранда, я приду в 8. Вечер выдался холодный, дул пронизывающий северный ветер. Стоило ему выехать из Мэтфорда, как пошел снег. Пришлось максимально снизить скорость, чтобы не разбиться. Такой сильный был гололед. Дворники едва успевали счищать со стекла налипавший снег. Он знал, что должен морально подготовиться, придумать, как убедить ее отказаться от своей идиотской идеи с передачей, но его мысли вертелись только вокруг ее слов «Я ухожу от Джессона». Ему казалось, что дворники отбивают ритм именно этой фразы. Они не были вместе уже много месяцев. Он даже забыл, когда последний раз она позволяла ему себя поцеловать. Поэтому теперь, предвкушая, как они вновь останутся наедине в обшарпанной комнатке и несколько часов напролет будут заниматься любовью, он не мог думать ни о чем другом. Он сразу заметил ее красный «Мерседес», припаркованный слева от входа в гостиницу в довольно темном месте, и поставил свою машину рядом. В одном из номеров горел свет. «Дверь открыта!» — крикнула она. «Извини, что опоздал», — сказал он, когда вошел. «Этот чертов снег!» Он почувствовал сильное волнение. Она лежала на двуспальной кровати, свернувшись калачиком. Ее густые белокурые волосы рассыпались по подушке. Она была одета по-спортивному, но, как всегда, дорого. Длинный, почти как платье, бежевый кашемировый свитер, колготки телесного цвета и кожаный пояс с золотой пряжкой. Она уже успела скинуть туфли, и сейчас они, словно послушные зверюшки, лежали у кровати. Он почувствовал запах ее духов сразу, как вошел. Это были очень дорогие стойкие духи с великолепным ароматом, который наполнял всю комнату. Она улыбнулась ему и отложила в сторону измятый журнал, который читала. «Спасибо, что вообще пришел. Я должна была вырваться оттуда, из этого чертова дома. Что случилось?» Он снял пальто, положил его на стул и сел на край кровати. Он едва сдерживал себя, хотя так хотел ее, до головокружения. «Я ухожу от Джессона», — вновь повторила она, дорогая моя. «Но это же чудесно!» Он не мог долей сдерживаться и прильнул губами к ее руке. Мы дико переругались. Она отняла у него руку, перекатилась на другую сторону кровати и, наконец, встала. «Я выяснила насчет той девушки, Вэнс, той самой в Савое. Ее, оказывается, убили. Наркотики здесь ни при чем». Она повернулась к нему, и он увидел, что ее глаза сияют злорадством. «Неужели ты не понимаешь? Так вот, почему Джессон отстегивает Хаасу денежки. Это сделал он, а Хаас об этом знает. Он, наверное, помог ему замять дело, видишь ли, Миранда. Я был там. Наверное, это я убил девушку», — сказал он и сам испугался своих слов. «Ты?» Она расхохоталась. «Я тебе не верю. Ты слишком цивилизован и воспитан». «Нет, это Джессон. Я знаю его лучше, чем ты. У него бывают такие минуты, когда я верю, что он способен на убийство. А что, если твои обвинения несправедливы?» — спросил он, медленно поднимаясь с кровати. Как странно, он сердится из-за того, что она ошибается. Чудно. Ему неприятно то, что она подозревает Джессона, а не его. Джессон! Ну, конечно же! Он первый, кого ей хотелось заподозрить. Единственный человек, которого Миранде Дарин так и не удалось под себя подмять, а Магнус всегда был послушным. Он слишком цивилизован и воспитан. Нет, я знаю, это он! Миранда подошла к окну. Жуткий снегопад кончился, и за окном кружились теперь милые пушистые снежинки. Я сразу поняла, что у него с Хасом какие-то делишки, сразу, как только мы познакомились. Он всегда избегал разговоров об этом человеке. Чуть ли не с самого начала нашего знакомства я почувствовала, он что-то от меня скрывает. Он всегда был недоволен, когда я включала Хаса в число приглашенных. По правде говоря, я контактирую с этим старым пропойцей только назло Джессону. А по какой, интересно, причине ты общаешься со мной? Миранда будто не слышала его вопроса. Если бы ты только видел, какое у него сделалось лицо, когда я спросила его о деле в Савое. Я никогда раньше не замечала, чтобы он настолько терял над собой контроль. Я думала, он прибьет меня. Он все отрицал? Когда ты обвинила его в том, что это он убил девушку? Конечно! Еще бы! А что ж ты хотел, чтобы он вдруг сознался в том, что так тщательно скрывал от меня всю жизнь? А он не сваливал все на кого-то другого? Нет. Он просто старался убедить меня забыть всю эту историю. Забыть? Как же? Ведь эта передача войдет в историю, Бенс. Ты только подумай. Миранда Дарин разоблачает собственного мужа и известного сенатора. Ты можешь их обвинить, — спокойно сказал Магнус и подошел к ней. Но можешь не суметь разоблачить. Не говори глупостей. Миранда была неумолима. Во-первых, у меня есть доказательства. А во-вторых, на моей стороне правосудие. Миранда. Магнус положил руки ей на плечи. Боюсь, у тебя не получится та передача, которую ты задумала. Нет. Я знаю. Получится. Раздраженно ответила она, пытаясь высвободиться из его объятий. Но он сжал ее плечи еще крепче. «Отпусти меня, Вэнс! У меня сегодня не то настроение!» «Это я убил ту девушку», — сказал он. «Ее звали Фелиция Рул. Это я, Миранда. Я убил ее. Честно говоря, милый, ты выглядишь просто смешно». Она рассмеялась ему прямо в лицо. «Отпусти меня! Ты делаешь мне больно!» «Ты считала, что я слишком цивилизован, чтобы кому-нибудь сделать больно?» «Это не так. Я такой же мужчина, как Джессон. А ты никогда этого не понимала. Ты все твердила: Джессон, Джессон, Джессон! Ты просто дура!» «Самоуверенная! Я же любил тебя! Я тебя создал! Я готов был сделать ради тебя все, что угодно! Все! А ты что дала мне взамен? Ты просто унижала меня, топтала ногами! Но я не могу так больше! Не могу!» Он почувствовал, как на глаза ему навернулись слезы. «Я не хочу, чтобы ты уничтожила меня!» «Нет, нет, не надо! Пожалуйста!» Как долго его пальцы сжимали ее шею. Он не заметил этого. Ему показалось всего несколько секунд. Но вот ее тело уже беспомощно обмякло в его руках. Зрачки закатились. Миг назад она была жива. Еще один миг, и ее уже не было. «Миранда!» Он упал на колени перед безжизненным телом, нащупал пульс. Его не было. Он прильнул ухом к ее груди. Она была еще теплой, но Сердце уже не билось. Он сразу осознал, что произошло. Что он наделал? Он любил эту женщину больше всего на свете и сам же погубил ее. Хотя никогда даже в мыслях не желал ей смерти. Она сама виновата. Она должна была послушаться его, оставить расследование этого проклятого дела в Савое. Он мог ей позволить все, но только не это. Это была единственная жертва, которую он не в состоянии был ей принести. Магнуса все считали умным и очень организованным. И это было правдой. Не прошло и 5 минут, как он уже взял себя в руки. Внимательно осмотрев комнату, он тщательно протер носовым платком все поверхности, чтобы нигде не осталось отпечатков пальцев. Когда он убедился, что замел все следы, он погасил свет. Через минуту его глаза немного привыкли к темноте. Он взял Миранду на руки и понес вниз. Магнус положил тело на заднее сиденье ее Мерседеса, сел за руль и направился в Ист-Хэмптон на бензоколонку, которая работала круглосуточно. Там он наполнил бензином канистру, которая лежала в багажнике. Снег все еще шел, хотя и гораздо тише. Магнус ехал на восток. В 5 милях от города он остановился. Шоссе было пустынным, он вылез, перетащил тело Миранды на место водителя, положил ее руки на руль, а ногу на газ. Сняв машину с тормоза, он лишь слегка подтолкнул ее. По скользкой дороге машина ехала сама и через секунду оказалась в кювете. Он облил ее бензином из канистры, достал из кармана журнал, который прихватил из хижины, и чиркнул зажигалкой. Когда бумага занялась, он вдруг увидел в журнале статью. Рекламу ресторана в Монтаке, куда они с Мирандой обычно отправлялись из хижины. Он швырнул горящую бумагу и не успел сделать и 50 шагов, как раздался взрыв. Небо вспыхнуло оранжевым заревом. Пешком он набрался до хижины и сел в свою машину. Снег перестал. Ночь наступила морозная, тихая. Но вот мимо промчалось несколько полицейских машин, провыла сирена, вслед понеслись пожарные. «И у тебя поворачивается язык назвать это несчастным случаем. Это и был несчастный случай, дорогая моя!» Спокойно ответил Магнус. «Это была не моя вина. По многим причинам. Я любил ее. Я не желал ей зла. А она... так получилось. Интересно, что ты чувствовал, когда поливал бензином ее машину? Не делай из меня маньяка, Касси. Конечно, мне было тяжело. Но по-другому поступить я не мог, иначе моя собственная жизнь была бы загублена. И что ты собираешься делать дальше? Я уже думал об этом, пока мы с тобой тут разговаривали. Я понимаю, что ты не станешь держать язык за зубами. Я успел очень привязаться к тебе, Касси, но, по правде говоря, ты знаешь слишком много. Я не единственная, кто много знает. Что ты имеешь в виду? Есть еще Шейла Томас, моя подруга. Мы проводили расследование вместе. О, да! Рассмеялся Магнус, кивая. Я знаю, знаю. Малышка Шейла. Она решила залезть ко мне в квартиру. Уже в который раз за этот страшный вечер Касси почувствовала, как ее душу наполняет леденящий ужас. Я был в опере, но у меня есть электронный сигнализатор от двери, который я всегда ношу с собой. А вдруг он запищал, и я тут же понесся домой. Перед тем, как войти, я достал пистолет. Сенатор Хаас в свое время помог мне раздобыть на него лицензию. И что случилось? Не выдержала Касси. Она всегда была такой живой, веселой, общительной. Когда я вошел, то увидел, что она роется в моих ящиках. Она страшно перепугалась, стала нести какую-то ерунду вроде того, что она меня любит, но я не стал ее слушать. Когда она повернулась, я выстрелил ей в спину.